Он кивнул и сказал: «Декан прав, Милда, может, закончим празднование?» «Как скажете», — сказала Милда, желая немедленно покинуть это место. Король Леон немедленно махнул рукой и приказал музыкантам и танцорам уйти. Затем все вокруг стола встали и приготовились покинуть помещение. Линку нужно было позаботиться о более важных вещах. То, что произошло несколько минут назад, было незначительным по сравнению с тем, что он хотел сказать. Он просто выполнил несколько трюков и защитил достоинство человеческой расы. Это в лучшем случае станет интересным анекдотом в ближайшем будущем. Однако война на севере вообще была более насущной проблемой. Затем он прошептал на ухо королю Леону: «Ваше Величество, вопрос о темной божественной экипировке стоит остро. Почему бы нам не начать обсуждать контрмеры в небесном шипе, пока присутствуют высшие эльфы?» Король Леон немедленно почувствовал дрожь по спине. Он хорошо осведомлен о подробностях военного доклада, представленного Линком на севере. Естественно, он также был осведомлен об опасностях, которые представляла божественная экипировка. Этот вопрос был связан с судьбой королевства Нортон. Он вспомнил свое суровое поведение и передал сообщение Линка Милде. Милда, естественно, согласилась. То, что произошло ранее, было лишь небольшим вопросом. Когда дело доходит до серьезных вопросов, важно отложить в сторону личные эмоции. Маг, который не смог этого сделать, будет непригоден для высших эшелонов королевства. Она строго кивнула и прошептала дежурному рядом с ней. Затем сопровождающий немедленно побежал к команде магов высоких эльфов, чтобы передать сообщение. Со стороны Линка он также объяснял ситуацию декану Энтони и заинтересованным лицам. После чего целая команда из могущественных магов направилась к небесному шипу. Хотя строительство небесного шипа не было завершено, зал парламента в башне уже мог быть использован. Добравшись до длинного стола, король Леон, естественно, сидел во главе стола, а затем декан Энтони, который сидел рядом с ним, а затем Линк. Затем за ними последовали соответствующие мастера магии Академии. Наконец, высокопоставленные маги. В общей сложности в зале было более 60 человек. Среди них те, кто был ниже 5-го уровня, могли стоять только потому, что им не предлагали места. Такая же ситуация была и на стороне высших эльфов. Милда сидела возле короля, сопровождаемая Рамильсоном и затем высокопоставленные маги. После того, как все сели, король Леон слегка кашлянул и сказал: «Мы будем обсуждать стратегии борьбы с божественной экипировкой, темным змеем. Нам понадобятся мощные заклинания в ответ на божественную экипировку. Поскольку я не очень хорошо разбираюсь в магии, мастер Линк будет говорить от моего имени». Упоминание о темной божественной экипировке пробудило дрожь по позвоночникам магов высоких эльфов. Все они сразу же выбросили свое презрение к человеческой расе из своей головы и внимательно слушали. Линк кивнул и указал палочкой в воздух. После того, как луч света выстрелил в воздух, появилась темная змея в виде голограммы. Это был черный хлыст в форме змеи. Это темный змей. Он чрезвычайно мощный. Чтобы призвать его, темные эльфы пожертвовали по меньшей мере 150 тысяч душами варваров ледяного поля. На севере я был свидетелем крепости, полностью построенной из костей умерших. Они называют это скелетным фортом. Войдя в царство душ, я мог видеть плененные души варваров ледяного поля, плавающих вокруг этой области. Пока он говорил, Линк изменил отображение, чтобы показать внешний вид скелетного форта. В этот момент все смотрели с отвращением и шоком на своих лицах, особенно высшие эльфы. Они прожили жизнь в мире и упадке на острове Рассвета. Они никогда не могли себе представить, что в мире существуют такие жестокости. 150 тысяч жизней, как темные эльфы могли делать такие вещи? Королева пауков, злая богиня, она определенно будет побеждена. Крепость, сделанная из костей. Если бы не тот факт, что я стал свидетелем этого своими глазами, я бы никогда не поверил, что такое зло существует. С легким стуком Линк положил еще одну палочку на стол. Эта палочка излучала темное присутствие, и камень кошачьего глаза на ее кончике был изящно вырезан в форме ужасного человеческого лица. Декан Энтони сразу узнал эту эпическую темную волшебную палочку. Он крикнул: «Кошмар века! Палочка души!» Линк продолжил: «Это оружие темного мага, которого я победил на месте. Он чрезвычайно мощный. Обычный человек, вероятно, будет заколдован в тот момент, когда он приблизится к нему. Однако я хочу сказать, что божественная экипировка в 100 или даже в 1000 раз сильнее этой. Обладатель божественного снаряжения, Аусилия, уже однажды попыталась раскрыть божественное мастерство пожирателя душ. По моим наблюдениям, этот божественный навык имеет дальность от 11 до 13 миль. Услышав эту информацию, все замолчали. Все смотрели на темную палочку на столе и пытались представить себе силу божественного снаряжения. Божественный навык, который обладал дальностью 13 миль, был поистине катастрофой. Спустя долгое время король Леон заговорил с испуганным выражением. «Я понятия не имею, как с этим справиться. Однако мы должны принять контрмеры против этой божественной экипировки. Если нет, то мы точно проиграем эту войну». Затем Милда посмотрела на Линка и сказала, «Раз божественная экипировка такая мощная, могу я спросить, как мастер Линк сбежал? Я полагался на волшебную куклу, которую случайно приобрел». Линк снова слегка постучал палочкой по воздуху, и изображение Наны появилось в воздухе. Затем он продолжил. «Эта волшебная марионетка чрезвычайно сильна и обладает быстрой скоростью атаки. Воспользовавшись его скрытной атакой, нам удалось убить обладателя божественного снаряжения, что позволило нам спастись живыми. Однако божественная экипировка имеет свой собственный дух. В тот момент, когда он понял, что его хозяин был убит, он сразу скрыл свое присутствие. Поэтому я не смог вернуть его с собой». Линк намеренно опустил происхождение Наны в своем отчете. Для мага было обычным зрелищем иметь собственную волшебную куклу. Следовательно, никто не допрашивал его дальше по этому вопросу. Выслушав этот рассказ, Милда погрузилась в глубокие раздумья, а все остальные маги замолчали. Можно ли победить божественное умение, используя простые смертные техники, даже после объединения сильнейших магов королевства Нортон, а также команды элитных магов из молодого поколения высших эльфов, ни у кого не было идей, которые могли бы изменить ситуацию. Они ответили молчанием. Энтони первым заговорил. «Я чувствую, что мне нужно съездить в библиотеку». В тот момент, когда он сказал это, Рамильсон усмехнулся и сказал. «Декан, я не думаю, что удар по книгам даст вам ответ. Темный змей появлялся в общей сложности 3 раза на протяжении всей истории. Должно к влиянию габаритного сброса. Оно изменит свою форму каждое время оно входит в мир Фирумана. Следовательно, нас ждет новый темный змей. Предыдущие методы работать не будут». Это продемонстрировало глубокие знания высших эльфов об истории этого мира. Они существовали более 10 тысяч лет и никогда не теряли связи ни с одной из своих культур и предков. У них были подробные записи обо всем, что когда-либо происходило в этом мире. В этой связи человеческая раса, которая существовала лишь в течение короткого времени и постоянно страдала от войн и конфликтов, не могла даже сравниться с высшими эльфами. Энтони просто презрительно шевелил губами, прежде чем замолчать, выслушав саркастические слова Рамильсона. В то время как его тон был раздражающим, это была правда. Кроме того, сейчас не время для личных эмоциональных споров. Спустя 10 минут король Леон все еще не слышал никаких предложений, которые могли бы внести какие-либо изменения в нынешнюю ситуацию. Даже Линк замолчал. Границы магии были безграничны. Ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем достичь уровня бога. Наконец, король Леон нахмурился и сказал, «Мы не можем больше откладывать это. Мастер Линк, вы уверены, что божественный навык может быть активирован только 1 раз? Я уверен». Милда также добавила, «Это измерение автоматически отвергнет силу божественной экипировки. Следовательно, его можно активировать только 1 раз». Тогда король Леон встал и сказал, «Ну, тогда я начну готовиться сейчас. Мне нужно убедиться, что королевство все еще достаточно сильно, чтобы защитить себя от темных эльфов даже после уничтожения целого войска». У магов был свой способ решения проблем, и у короля Леона тоже был свой ответ на этот вопрос. Когда магия больше не могла дать ответ, он должен был подумать о количестве жертв, которые он должен был принести. Это был поистине жестокий и беспомощный выбор. Если они не могли найти способ справиться с божественным навыком, это означало, что одно из главных войск королевства будет определенно уничтожено душой, пожирающей божественное умение темного змея. Что король Леон должен был сделать, так это обеспечить, чтобы он мог быстро организовать новую линию обороны после катастрофы вместо жертв, предотвращая нарушение королевства. У Милды также было серьезное выражение лица, когда она сказала, «Я должна вернуться на остров Рассвета. Думаю, там я смогу найти полезные ответы». Высшие эльфы и темные эльфы были смертельными врагами. В тот момент, когда они вступают в конфликт, они не остановятся, пока одна сторона не будет полностью побеждена, то есть до такой степени, чтобы уничтожить всю их расу. Королевство Нортон станут щитом для высших эльфов. Если этот щит будет сломан, высшие эльфы также заплатят высокую цену за потерю многих своих товарищей. Следовательно, высшие эльфы сделают все возможное, чтобы обеспечить целостность этого щита. Это то, что им было нужно и чем они занимались последние десятки тысяч лет. Единственное, что изменилось, это название и право собственности на этот щит, сопровождающие взлет и падение многих королевств. «Благодарю высших эльфов за помощь в этом деле», — с тяжелым сердцем заговорил король Леон. «Нет необходимости продолжать заседание». Все встали с болезненным выражением на лицах. Затем Энни спросила: «Линк, какие у тебя планы?» Линк уже сформулировал свой план. Он не планировал держать его в себе и сказал: «Моя волшебная кукла была уничтожена, когда она нападала на Аусилию. Я испробую все самое лучшее для того, чтобы отремонтировать ее. Хотя божественная экипировка непобедима, ее владелец – нет. Возможно, моя волшебная кукла сможет еще раз сотворить чудо». Линк не свидетель всей битвы между Нане и Аусилией. Однако, если она уже сделала это один раз, почему бы не сделать во второй раз? Это была интерпретация Линком решения проблемы божественной экипировки. Возможно, это не самый надежный способ, но пока есть шанс на успех, стоило попытаться. Глава 246. Пространственные маги, монстры. После конференции Линк вежливо отклонил приглашение Энтони. Он приготовился вернуться прямо на свою территорию и найти Венса. Ему нужна была помощь Венса, если он хотел починить Нану. Выйдя из небесного шипа, Линк начал думать о том, как починить Нану. Он уже имел дело с Наной и был уверен в силе этой волшебной марионетки. Она была очень быстрой и у нее было почти 700 лет боевого опыта. Она реагировала быстро и была чрезвычайно чувствительна к слабостям врагов. Ее тело было сильным. Базовая магия стихии была в основном неэффективна. В итоге, она была практически идеальным солдатом. Линк думал всю дорогу, но не мог думать о каких-либо конкретных областях, чтобы исправить ее. Венс потратил 20 лет, создавая эту волшебную куклу, и это определенно нельзя недооценивать. Это все упростило. Так как он не мог это исправить, он просто укреплял это, раздвигая границы Наны, насколько мог. Она была быстрой, не так ли? Тогда он сделает ее еще быстрее. Она не могла развернуться на максимальной скорости, верно? Тогда он придумает, как заставить ее повернуться. Она не была достаточно крепкой и была уничтожена божественной экипировкой, верно? Тогда он сделает ее еще сильнее. После такого хода мыслей, бесчисленные идеи сразу же появились в голове Линка. Магические знания, которые он узнал недавно, всплыли, как пузырьки. Они объединялись, взрывались и снова объединялись, создавая различные сумасшедшие и уникальные идеи. «Да, я поспешу вернуться и воссоздать Нану». Линк был взволнован сейчас. Он ускорился и направился к конюшне Академии магии Восточной бухты. На полпути позади него внезапно прозвучал голос: «Мистер Линк, подождите меня». Голос был хрустящим, как шарики, катящиеся по тарелке. Этот уникальный и красивый голос принадлежал эльфийской принцессе Милде. Линк замедлился. Он повернулся, чтобы увидеть, как Милда бежит одна. Вероятно, из-за бега ее полупрозрачные щеки стали розоватыми. Она была прекрасна, как картина. «Чем я могу вам помочь?» Линк был в замешательстве. Он не общался с принцессой. Милда подошла к Линку. Она глубоко выдохнула и скорректировала дыхание. Она быстро восстановила свое женское самообладание и улыбнулась, сказав: «Я здесь из-за пространственного магического заклинания, которое вы только что использовали. Заклинание уникально. Насколько я знаю, в Академии магии Восточной бухты нет книг о пространственной магии. Откуда у тебя эти знания?» Линк продолжал идти к конюшне. Вместо того, чтобы держать это в секрете, он признал: «Академия не имеет, но я выводил пространственную диссертацию в течение года. У меня недавно были результаты. Одним из них является пространственное магическое заклинание». Милда следовала за Линком. Услышав это, она была шокирована. «Так вы сами создали заклинание?» В области магии, улучшение заклинания и приобретение супертехник заклинаний было уже очень трудно. Создание заклинаний было еще сложнее. Если он был в состоянии создать неясное пространственное магическое заклинание, это было немного пугающе. Это означало, что у него было шокирующее количество магической проницательности. Этот человек превзошел бесчисленное количество магов. Милда была вынуждена признать, что этот молодой человек действительно имел особую характеристику. «Могу я посмотреть вашу диссертацию?» Ей было любопытно, как выводится линк на тезис. Сейчас линк взглянул на конюшню на близком расстоянии. «Я готовлюсь вернуться на свою территорию. Сейчас может быть не время». О, Милда тоже взглянула на конюшню. Она хотела использовать свой статус принцессы, чтобы линк оставался здесь дольше. Тем не менее, она вспомнила, что это был не остров рассвета, и Линк не был ее гражданином. Если бы она использовала свой статус, и Линк проигнорировал ее, ей было бы стыдно. Подумав больше, Милда сказала: «Подождите полчаса, хорошо, хорошо». Линк кивнул. Полчаса было недолго. Милда приподняла юбку и побежала обратно. Примерно через 20 минут она вернулась. Было два мага высоких эльфов. Один из них был Маравсон. Бегая туда и обратно, лицо Милды стало еще краснее, а на лбу выступил пот. Задыхаясь, она сказала: «Пойдем, я возвращаюсь на остров рассвета. Я слышала, что на вашей территории есть порт, так что я пойду оттуда». На данный момент она была так красива, что Линк должен был опустить глаза. Он кивнул головой. «Для меня это честь». Двое магов высоких эльфов, Милда и Линк, прибыли в конюшню, где Линк нашел большую карету. Внутри был маленький столик. Он был обычно напротив стены и мог быть перевернут вниз при необходимости. После того, как четверо разместились, Милда перевернула стол и протянула тонкие руки Линку. «Где ваша диссертация? Покажите мне». Беспокоясь, что Линк не захочет этого делать, она добавила: «Я не буду читать ее бесплатно. Я слышала от вашего декана, что вы хотите починить свою волшебную куклу. У меня есть сердце марионетки, созданный магом 9 уровня. Как насчет торговли?» Пока она говорила, она вытащила книгу. Линк пролистал ее и был очарован. Ранее он прочитал материал о волшебных куклах, который Ванс дал ему, когда у него было время, и в основном все это было сделано. Были только некоторые детали, которые ему нужно было очистить. В этой книге перед ним исследован совершенно иной ход мысли. Он посмотрел только на несколько страниц, но Линк уже мог почувствовать уникальный интеллект автора. «Это очень хорошая книга», — похвалил Линк. Он вынул диссертацию из своего пространственного устройства хранения. Диссертация уже не была той парой страниц, что была раньше. Теперь она состояла, по крайней мере, из 100 листов интуитивных прорывов, большинство из которых содержали собственные символы, маркировки и различные изменения Линка. Это было чрезвычайно сложно, но это была упрощенная версия Линка. Если бы он хотел написать каждый шаг вычета подробно, это, вероятно, было бы 300 страниц. Конечно, Линк никогда бы этого не сделал. Он уже написал критические шаги. Те, кто мог понять, естественно, поняли бы. Те, кто не мог, вероятно, не имели таланта к пространственной магии. После передачи диссертации Линк сосредоточился на сердце марионетки. Милда открыла дипломную работу и начала читать с двумя своими магами. Экипаж замолчал. Единственными звуками были стук копыт и колес. Примерно через полчаса Линк полностью погрузился в мудрость сердца марионетки. Три высоких эльфа, однако, нахмурили брови с болезненными выражениями лиц. Они, казалось, выдерживают самые жестокие пытки в мире. Маг, чье имя Линк не знал, уже сдался. Он начал смотреть на пейзаж за окном. По сравнению с непонятным и сложным тезисом, пейзаж был гораздо приятнее. По крайней мере, его голова не лопнет. Милда и Маравсон до сих пор изучали. Используя индексный символ, который сделал Линк, они изучали диссертацию по крупицам. Вначале все было довольно просто. Они чувствовали себя комфортно, но эта легкость длилась около 10 минут. Через 10 минут содержание вошло на чисто рациональную территорию. Что это значит? Это означало, что это было логично, но многие выводы были совершенно противоположны общим знаниям, полученным при восприятии мира. СМ, раздел теории относительности. Как маги 7 уровня, Милда и Маравсон могли понимать чисто рациональные теории. Но было так много изменений и уравнений маны, как кто-то мог это сделать? Логика в этом была непонятная. После получасовой борьбы Милда сдалась. Как маг 7-го уровня, она чувствовала глубокую мудрость в этом тезисе, но у нее болела голова. Она чувствовала, что умрет, если продолжит читать. Она проверила свой прогресс. Она прочитала только часть, около 20 страниц. Оставалось еще много, но у Милды не хватило смелости посмотреть. Только Марафсон был настойчив. Однажды Линк унизил его, и он до сих пор расстраивается из-за этого. Он думал, что это просто пространственная магия, не так ли? Диссертация прямо здесь, и мы все маги. Ты можешь написать диссертацию, ты специалист. Я не могу написать, но значит ли это, что я не могу его прочитать? С этой поддержкой он прочитал на одну страницу больше, чем принцесса Милда. Эта страница заняла у него час, прежде чем он смог понять это. На полпути диссертация приняла какой-то наркотик и внезапно стала крайне неясной. «Мистер Линк, как вы вывели это уравнение Маны?» «Я не думаю, что оно правильное», — сказал Марафсон, указывая на уравнение. Линк не ответил. Он был сосредоточен на книге в его руке. «Мистер Линк, мистер Линк», — Марафсон звал его. «Ах, что случилось?» «Я спросил, есть ли здесь ошибка», — сказал Марафсон, указывая на уравнение. Рядом с ним с любопытством взглянула принцесса Милда. Она надеялась, что Марафсон нашел изъян, чтобы они не были полностью побеждены. Линк взглянул на уравнение и в замешательстве спросил, где, как это может быть неправильно. Если это было неправильно, как он мог использовать неточный результат и выполнять пространственную магию? «Посмотрите сюда, здесь изменение нелогично. Это вызовет турбулентность в мане», — решительно заявил Марафсон. Линк еще раз взглянул и указал на параметры. «Ты недооценил их». «Ох-ох», — Марафсон ударился лбом. Внезапно все прояснилось, и его лицо покраснело. Он неправильно понял письмо. Это было совершенно неловко. Линк проигнорировал его и вернулся к своей книге. Это заставило Марафсона почувствовать себя немного лучше. Стиснув зубы, он продолжил чтение. Еще через полчаса казалось, что его голова раскалывается. Он собирался сломаться. Подняв глаза, он увидел, что Линк все еще погружен в книгу о волшебных куклах. Он прошептал принцессе: «Ваше высочество, тезис становится все труднее и труднее. Я не могу его закончить». Милда также взглянула на Линка. Видя, что он не обращает внимания, она прошептала: «ТСС, не говори это вслух, это унизительно. Вы двое, используйте волшебный образ и сделайте копию. Я вернусь на остров Зари». Этот тезис был ценен, это было очевидно. У них просто не было таланта, чтобы понять это. Окей. Два высших эльфа начали работу над копированием тезиса. Это было примерно в 150 милях от Академии магии Восточной бухты до выжженного хребта дикой природы Ферди. Карета была довольно быстрой. Даже в медленном темпе он мог проехать 30 миль за один час. Через 4 часа выжженный хребет был на близком расстоянии. Здесь Линк закончил чтение о сердце марионетки. Он удовлетворенно вздохнул. Такая замечательная книга. Есть некоторые недостатки, но это не влияет на мудрость. Красивые сиреневые глаза Милды расширились. Вы закончили с этим? По большей части. Есть некоторые особенности, которые я должен рассмотреть подробно, когда вернусь. Услышав это, двое магов высоких эльфов уставились друг на друга, а затем уставились на Линка, как на странного зверя. Сердце марионетки было написано известным магом высокого эльфа. Он был 9-го уровня, и эта книга была печально известна тем, что была неясной на острове Рассвета. Большинство магов должны были прочитать ее с настроем на трудное путешествие. Им нужно как минимум полгода, чтобы получить основную идею. Этот человеческий маг потратил всего 4 часа на чтение. Это было страшно. Милда тоже читала эту книгу, но она боролась с этим. Видя, как расслаблен был Линк, она не поверила. Взяв книгу, она указала на уравнение Маны и спросила: «Для чего вы используете это изометрическое уравнение Маны?» «Чтобы управлять интеллектом магической марионетки», – деловито ответил Линк. Затем он сказал: «На самом деле, это небольшая ошибка. Магический кукольный интеллект, созданный с помощью этого уравнения, иногда будет иметь заблокированную логику. Я думаю, что если вы измените его так, это может быть полезно, но это всего лишь мысль на данный момент». Линк заговорил радостно, в то время как три высоких эльфа слушали в замешательстве. Милда могла понять некоторые из них. Из того, что она поняла, Линк был прав. «Хорошо, пространственные маги, все монстры». Милда закрыла книгу. Теперь она полностью признала магический талант Линка. Марафсон чувствовал то же самое. Схватившись за голову, он болезненно спросил: «Мистер Линк, из какого уравнения вы получили пространственную магию?» Линк пожал плечами. «Честно говоря, мое заклинание включало все результаты последних 20 страниц. Если вам интересно, я могу указать на них». Марафсон быстро остановил его. Спасибо, но нет, я не буду торопиться. Правда, в глубине души он сдался. Если первая половина была такой тяжелой, он чувствовал мигрень, исходящую только от воображения. Каковы были результаты последних 20 страниц? Ему придется применить сложные теории к заклинаниям и использовать их с легкостью. Тогда я продолжу изучать магию стихии. Я больше никогда в жизни не хочу касаться пространственных вещей. А что если я опозорюсь в Академии магии Восточной бухты? Это лучше, чем убить себя из-за этого. В это время экипаж прибыл на выжженный хребет. После недели отсутствия было много изменений. Окружающие каменные земли были вспаханы в почву, люди уже начали сажать сельскохозяйственные культуры, и на бесплодной земле было больше листвы. Вспаханная почва была очень плодородной, сорняки и саженцы процветали. Было больше жителей в окрестностях. Появились сырые дома, в том числе хижины и палатки из шкуры. На первый взгляд, это казалось маленьким городом. На расстоянии был установлен фундамент башни магов. Десятки магов и рабочих суетились вокруг него. Все процветало. Милда и высшие эльфы также видели башню магов. Милда задумалась и сказала: «Кажется, у вас недостаточно работников. Марафсон, Алар, вы двое оставайтесь здесь и помогайте». Так как это был приказ принцессы, два высоких эльфа кивнули. Линку это тоже было нужно, и он поблагодарил ее. Глядя на небо, он понял, что наступает ночь. Он сказал: «Ваше высочество, становится поздно. Раз уж мы приехали в мою деревню, почему бы вам не отдохнуть и не отправиться завтра?» Милда, естественно, согласилась. Карета въехала в выжженный хребет и остановилась перед административным зданием. Когда они вышли, Джошуа, служащий, приветствовал их. Он сказал Линку: «Господин, наконец-то вы вернулись. Для вас волшебное письмо». Джошуа передал конверт из натуральной кожи Линку. Взглянув на него, Линк нахмурился, потому что на нем была темная руна. Темная аура пропитала его. Кто мог послать ему такое письмо? Венс, нет, этот старик никогда не сделает что-то настолько ненадежное, потому что это создаст проблемы Линку. Быть вовлеченным в темную магию было бы проблематично для него. Пока он еще выяснял это, Милда тоже спустилась с кареты. Ее взгляд привлекло письмо. «С этим письмом какая-то проблема», – осторожно сказала Милда, ожидая объяснения Линка. Это была не просто Милда. Мараусон и Алар также смотрели на Линка с инстинктивным подозрением. Глава 247. Коррупционная схема. Самое большое стремление для кого-то, чтобы достичь больше знаний, является их любопытство. В любопытстве не было различия между хорошим и плохим. Однако магия была совсем другой историей. Без ограничений, маг рискнул бы пойти дальше по пути магии, в конце концов, поддался бы огромным знаниям, став просто безжизненной марионеткой магии. Это уже был бы оптимальный результат. Чаще всего, многие маги занимались темной магией из любопытства и в конечном итоге становились дегенеративным рабом тьмы. Таких примеров в истории было немало. Кровавый демон Тилан, Маристерн, Эндрю и совсем недавно, Вейвер были исключительными талантами со светлым будущим, которое закончилось на неправильном пути. Это касалось даже темных эльфов. Было много случаев, когда талантливые молодые маги переходили на темную сторону, и когда Милда увидела это магическое письмо, выгравированное в темных рунах, она начала подозрительно смотреть на Линка. После Вейвера с юга гениального мага царства Нортон, кто следующий поддастся запретным знаниям темной магии? Это была первая встреча Милды с Линком, и у нее не было предварительного понимания его личности. Она инстинктивно усомнилась в Линке и нашла серьезную проблему с этим волшебным письмом. Она холодно посмотрела на Линка и сказала: «Линк, я считаю, что это нуждается в некотором объяснении». Линк тоже нахмурился. Он все еще не обосновал цель этого письма или даже личность человека, который его отправил. Однако у него была чистая совесть, и он сказал: «Давайте сначала войдем в дом и пойдем на второй этаж. Я открою письмо на месте, чтобы увидеть, что именно написано». Три высоких эльфа обменялись взглядами, а настороженные выражения появились на их лицах. Они начали крепко хватать свои палочки в руки. Тогда Милда сказала: «В этом нет необходимости. Все нормально». Они выглядели готовыми ударить в тот момент, когда почувствовали что-то неладное. Нельзя винить их за бурную реакцию. В конце концов, инцидент относительно Вейвера уже достиг ушей высших эльфов. Вейвер напал на своих собратьев-магов и даже своего наставника в запале, что привело к трагедии. Линк был, по крайней мере, в 10 раз более опасным, чем Вейвер. Если бы он сошел с ума прямо на месте, ситуация была бы еще более катастрофической, чем то, что произошло на юге. Они должны были быть готовы. С точки зрения Линка, он согласился бы открыть это письмо на месте, если бы он был единственным присутствующим. Тем не менее, многие люди стояли рядом с ним. Джошуа, наемники и жители выжженного хребта толпились вокруг, чтобы присоединиться к волнению. Несколько магов, одетых в очаровательные одежды, глядели друг на друга в напряженной атмосфере, должны были привлечь внимание. В скором времени будут распространяться слухи. Линку было крайне невыгодно, чтобы этот инцидент произошел на его территории. Линк был слегка взбешен действиями Милды. Однако, увидев решительное выражение на лицах высоких эльфов, он знал, что злость будет напрасной. Другая часть была принцессой высоких эльфов, и у нее было два мага 7 уровня в качестве телохранителей. До этого она лично принимала участие во многих кризисных ситуациях и важных событиях. Было бы трудно передумать, если бы она что-то решила. Идти против такого волевого человека будет только хуже. Интересно, кто строит заговор против меня? Подумать только, они послали бы мне такую зловещую штуку. Держа свой гнев под контролем, Линк сделал шаг назад и сказал: «Как хочешь». Затем он приготовился открыть письмо. В этот момент с его стороны прозвучал голос: «Мастер Линк, вы наконец-то вернулись. Мы ожидали увидеть вас». Линк оглянулся и увидел, что мастер Фердинанд и мастер Гринчи идут к нему. Когда они подошли ближе, Гринчи взглянул на письмо в руке Линка, затем посмотрел на настороженные выражения на лице высоких эльфов, прежде чем спокойно сказать: «Это просто волшебное письмо, в этом нет ничего серьезного, давайте поговорим в комнате». Пока он говорил, он протянул руку, чтобы взять письмо из руки Линка и вошел в дом. Затем Фердинанд погладил Линка по плечам, а затем последовал за ним. Затем он столкнулся с тремя высокими эльфами и сказал: «Молодые люди, не волнуйтесь слишком много, это всего лишь небольшое дело, пойдем». С помощью двух опытных магов, Милда и два других высоких эльфа колебались некоторое время, прежде чем они, наконец, согласились войти в деревянный дом. Затем они добрались до зала парламента на втором этаже и расселись. После того, как они устроились, Гринчи сказал: «Это письмо пришло 2 дня назад. Мы чувствовали, что что-то было не так, с момента его появления. Однако письмо было адресовано мастеру Линку. Мы оставили его нетронутым, пока он не вернулся». После чего он уставился на Линка. Хотя выражение его лица было спокойным, было видно, что он ждал объяснения Линка. Линк ответил с озадаченным выражением: «Мне также любопытно, кто мог послать мне такие вещи». После чего он подтолкнул это письмо к середине стола и сказал: «Ваше высочество Милда, кажется, сомневается в моей честности. Справедливости ради, я не буду сам открывать это письмо. Ваше высочество, я хотел бы, чтобы вы открыли его лично». «Хорошо». Милда кивнула головой и активировала руку мага, открывая письмо издалека. Открыв это письмо, темная аура вокруг него усилилась. Можно было ясно видеть облако черного дыма, выходящего из конверта. Затем этот дым начал собираться над конвертом, образуя человеческое лицо, которое начало говорить веселым голосом: «Привет, Линк, мой хороший друг. Я рад, что вас заинтересовала моя область магии. Я так скучал по тебе после того, как мы расстались в прошлый раз. Для меня большая честь получить ваше письмо, и я рад ответить на некоторые ваши сомнения относительно сферы магии души». Затем послышался голос. Он очень подробно рассказал о техниках извлечения души человека из его физического тела. Это продолжалось около 15 минут, прежде чем он закончил, сказав: «Этот метод чрезвычайно полезен, однако это всего лишь фундамент. Если вам интересно узнать больше, пожалуйста, продолжайте писать мне. Я буду более чем счастлив ответить на любые вопросы». Затем черный дым рассеялся, и волшебное письмо вернулось в свой первоначальный вид. В письме также была серая бумага. Милда вытащила бумагу, в которой было раскрыто точное содержание только что сказанного. Затем она посмотрела вниз на письмо и увидела отвратительное имя – Варслинг Вейвер. Милда пришла в ужас и ахнула. «Линк, у тебя были связи с Вейвером?» Линк отрицает: «Я этого не делал». Затем Рамильсон прервал: «Мастер Линк, в письме упоминалось, что вы однажды совершили поездку на юг. Из того, что я знаю, вы действительно совершили эту поездку некоторое время назад. Вы даже привели с собой ветряного тигра из того путешествия. Поскольку маги ценили и боялись высоких эльфов, они провели всестороннее исследование действия и предыстории Линка. В то время как визит Линка на юг мог быть скрыт от обычных людей, это не было секретом для мага, а тем более высоких эльфов. Рамильсон не закончил предложение, однако его основной посыл был ясен. Это письмо показало, что Линк и Вейвер действительно знали друг друга по имени и что он специально отправился на юг, чтобы встретиться с ним. Похоже, они в хороших отношениях. Однако, Вейвер уже стал темным магом. Тот факт, что он все еще писал Линку и обсуждал с ним проблемы темной магии, был странным. Это было особенно важно, так как Вейвер перешел на темную сторону вскоре после поездки Линка на юг. Лицо Линка оставалось спокойным, когда он объяснил: «Я отправился на юг, чтобы найти Селин. Это не имеет ничего общего с Вейвером. Что касается Тигра Ветра, я просто встретил его на дороге. Он бежал от темного мага Эндрю, и я спас ему жизнь». «Кто такая Селин?» – спросила Милда. «Мой хороший друг», – Линк сказал. «Если понадобится, я могу позвать ее прямо сейчас. Она здесь, на выжженном хребте. В этом нет необходимости. Я знаю Селин лично. Она замечательная девушка», – Фердинанд сказал. Затем он огляделся, прежде чем продолжить. «Я считаю, что это явная настройка против мастера Линка. Я очень хорошо знаю мастера Линка. Если бы он действительно занимался темной магией, он бы не позволил себе подвергаться такой юной тактике. На самом деле, никто из нас не был бы так обеспечен. Это слишком глупая история». Это было правдой. Отправка открытого письма и намеренная гравировка темных рун на лицевой стороне конверта была очевидной техникой обрамления. Тем не менее, Милда покачала головой и сказала: «Нет, я не думаю, что это так просто. Это территория Линка, и обычные люди не узнают темные руны. Таким образом, ошибочно прийти к выводу, основанному только на темных рунах. Хотя само письмо является своеобразным для начала, Линк действительно совершил недавний визит на юг. Кроме возвращения Селины Ветряного Тигра, никто не знал, что произошло на этом пути». На этой ноте Милда повернулась к Линку и продолжила: «Я действительно кое-что заметила, когда увидела ваш военный отчет в Академии. В отчете, который вы сделали в крепости Ледяного Пика, вы упомянули свиток царства, который позволял вам путешествовать между царствами. Вы, казалось, избежали преследования владельца божественной экипировки много раз, используя этот свиток. Основываясь на моих знаниях, свиток царства принадлежит области тайной магии. Мастер Линк, вы экспериментируете с тайной магией?» Линк замолчал. Принцесса Милда была действительно чрезвычайно чувствительна. Она легко обнаружила, что Линк хотел скрыть весь инцидент. Затем Милда продолжила, не получив ответа от Линка. Она сказала: «Я заметила еще одну проблему. Вы упомянули, что Конорси был поврежден ядом темного змея и вот-вот будет демонизирован. Однако вам удалось спасти его из глубин отчаяния. Как у вас это получилось? Вы просто смертны, и вы не можете вылечить состояние, вызванное божественной экипировкой. Это не имеет никакого смысла». Гринчи встал на защиту Линка и строго напомнил: «Ваше высочество, каждый маг обладает своей уникальной силой. Это не имеет ничего общего с темной магией. Вы не имеете права заниматься этим делом». «Ну ладно». Затем Милда подавила свою агрессивность и продолжила: «До этого письма я полностью поддержала точку зрения мастера Гринчи. Однако появление письма и неспособность мастера Линка дать убедительное объяснение делает его крайне подозрительным. Прежде чем мы докопаемся до сути этого вопроса, боюсь, моя раса не сможет оказать помощь такому магу. Линк, Рамильсон и Латур, возможно, не смогут помочь со строительством башни магов». Затем Линк беспомощно протянул руки и сказал: «Мне жаль, что я вызвал это недоразумение». Он не винит Милду за ее реакцию. Она знала его лишь некоторое время, и было понятно, что она не будет доверять ему так же, как его соотечественникам. Самое главное сейчас выяснить, кто подставил его. Это может быть Вейвер, но зачем ему это делать? Хотя они спорили друг с другом, когда Линк отправился на юг, чтобы спасти Селин, он не должен был узнать его личность. «Я не могу здесь больше оставаться. Мы отправляемся прямо сейчас. Рамильсон, возвращайся в Академию, чтобы передать это послание. Попросите короля Леона сформировать специальную следственную группу по этому вопросу. Латур, проводи меня до порта. Мы вернемся на остров Рассвета с информацией о божественном снаряжении». «Да, ваше высочество». Два высоких эльфа кивнули. «Тогда прощайте, джентльмены». Милда ушла без колебаний, а за ней последовали два высоких эльфа. В комнате осталось только три человека-мага. Фердинанд все еще был взбешен, когда сказал: «Высшие эльфы не слушают голос разума. Очевидно, что это подстава». Затем Гринчи посмотрел на письмо на столе, покачал головой и сказал: «Они не понимают мастера Линка так же, как мы. Понятно, что у них такая реакция, самозащита». После чего Гринчи повернулся к Линку и сказал: «Мастер Линк, есть еще одна вещь, которую мы скрываем от высших эльфов. Кроме этого письма, кто-то прислал коробку с вещами. Эти предметы источали чрезвычайно зловещую ауру, и нам пришлось открыть их без вашего разрешения. Ящик был заполнен камнями темной души. Мы не смели упоминать об этом перед высшими эльфами». Линк нахмурился, услышав эти слова. Спустя долгое время он пробормотал: «Я благодарю двух мастеров за то, что они так верят в меня. Однако проблема может оказаться не такой простой, как кажется. Кто-то замышляет заговор против меня». Гринчи и Фердинанд переглянулись и кивнули, прежде чем сказать: «У нас тоже есть такая мысль. Ты был слишком выдающимся в последнее время. Темные силы преуспевают в заговоре против кого-то в тени. Вы обязательно будете одной из их целей. Проблема в том, что их уловки часто трудно обнаружить и защититься от них. Никто не знает, как они собираются выполнить свой план». Затем Линк погрузился в глубокие раздумья. Через 3 минуты он сказал: «Это письмо и камни темной души – всего лишь детская игра. Если это действительно подстава, то это только начало. Письмо и несколько темных камней души были очевидными методами обрамления, о которых можно было легко позаботиться. Однако, если что-то более серьезное произойдет, эти предметы затем станут дополнительными доказательствами против Линка. К тому времени Линку будет трудно объясниться». Гринчи и Фердинанд переглянулись, и выражение их лиц было беспокойным. «Что произойдет дальше? Я не знаю, в последнее время наблюдается приток новых жителей на территорию, там должны быть шпионы, смешанные с участком. Подождите, Милда может быть в опасности. Да не только она, все маги на нашей территории, особенно высшие эльфы, будут в опасности. Нет, они не могут уйти прямо сейчас, это слишком опасно. На территории было более 30 магов. Это было лишь скромное число, и все они не были сильны по отдельности. Это было только начало этапа развития территории, и оборонительная мощь территории была, естественно, слабой. Хотя они, возможно, не смогут убить Линка, они должны быть в состоянии уничтожить этих магов. После этого они могут сфабриковать этот гнусный акт на Линке. Это было бы катастрофой. Обычные люди не смогли бы отличить такие факты и определенно обвинили бы Линка как преступника. Следственная группа из Высшей Академии Магии Восточной Бухты найдет множество улик против него. Линк тогда не сможет объясниться и станет жертвой этой схемы. Это был худший результат, и, несмотря на незначительные шансы его появления, Линк все равно должен быть готов защищаться от него. Затем Фердинанд и Гринчи переглянулись, страх и ужас мелькнули в их глазах. Затем они встали и сказали: «Мы вернем Рамильсона». Линк кивнул и сказал: «Я позабочусь о Милде и Латуре». Они втроем быстро вышли из деревянного дома. Когда они достигли входа, они поняли, что солнце уже зашло за горизонт и небо становилось темнее с каждой минутой. Милда была очень эффективной. Они уже покинули территорию, не оставив никаких следов. Линк направился к хижине, где остановился Дриас, и был готов использовать его как удобный вид транспорта. Однако Линку не удалось найти его, когда он добрался до лачуги. «Где Дриас?» — Линк спросил солдата неподалеку. «Дриас?» — он упомянул, что услышал что-то необычное и вышел патрулировать. «Он сказал, что скоро вернется», — ответил солдат. Линк был в ужасе. «Они выманивают тигра с его родной земли?» Глава 248. Кошмар Селин. Линк столкнулся с темным волшебным письмом, как только вернулся на территорию. Он не знаком с нынешней ситуацией на территории. Услышав, что Дриас вышел патрулировать, он был немного шокирован. Перед тем, как сделать вывод, он продолжил, спрашивая: «Дриас часто выходит? Иногда он ходил на прогулку, особенно когда был сыт. Он только что съел корову». Солдат не нашел ничего странного. «Ладно, Дриаса здесь не было. Линк может полагаться лишь на магические заклинания, чтобы догнать Милду. К счастью, она ушла всего 5 минут назад. Она не должна быть далеко». Думая об этом, Линк подошел к восточным воротам лагеря Выжженного Хребта. Пройдя несколько дюжин футов, он увидел Люси, идущую из гражданского района за пределами лагеря. Он окликнул ее: «Господин, Ты вернулся? Она выглядела радостной. Да, я только что вернулся. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала. Линк сказал серьезно. Пожалуйста, скажите мне. Люси тоже стала серьезной. Найди Джекера и скажи ему, чтобы он увеличил патрули магической области ночью. Скажи ему, что кто-то может напасть на магов сегодня. Он не должен допустить, чтобы что-то случилось. Атака была догадкой Линка и может не произойти, но лучше быть в безопасности, чем сожалеть. У Люси было строгое выражение лица. Она кивнула и сказала, не волнуйся, ничего плохого не случится. Хорошо. Линк продолжал путь к восточным воротам. Когда он проходил мимо хижины, то вдруг услышал знакомый голос. «Линк, эй, подойди сюда, смотри здесь». Он повернулся и увидел Селин. Она прислонилась к окну хижины с высунутой головой и махала ему рукой. Нагнувшись, прячась у окна, с половиной лица, она выглядела как вор. Линк нашел это зрелище забавным. Его напряжение немного поднялось. Подходя к окну, он засмеялся и спросил, «Что ты делаешь?» Селин была не в настроении шутить. Она подбежала к двери и открыла ее, выглядывая наружу. «Войди, мне нужно тебе кое-что сказать». Линк был обеспокоен. Он собирался вернуть Милду и сказал, «Почему бы тебе немного не подождать? Я занят». Селин несчастно нахмурилась. «Это тоже очень важно». «Ладно, хорошо». Линк отодвинул бы эту гордую принцессу в сторону. Он вошел в каюту. «Хорошо, но я даю тебе только 5 минут». 5 минут достаточно». Улыбка расцвела на лице Селин. Она потянула Линка в угол и достала основную палочку. Она сосредоточилась, и палочка мгновенно засветилась белым светом. От нее исходила очень странная аура. Линк дрогнул. Он действительно пострадал. В его голове прозвучал голос. Это был дух меча повелителя бури. Талант родословной девушки начал пробуждаться. Это таинственная сила. «Приятно», — Линк похлопал Селин по плечу и похвалил. «Очень хорошо». «Ах, дело не в этом». Селин все еще волновалась. Она сказала, «Главное, это не власть. Это изменения, которые она приносит. По какой-то причине мне все время снятся кошмары». «Кошмары?» Сердце Линка подскочило. Было 2 ситуации, когда человеку постоянно снились кошмары. Первое – это проблемы со здоровьем. Во время сна мозг будет получать слабые сигналы от тела и реагировать с кошмаром. Они были обычно замечены у среднего человека. Во-вторых, у души человека было плохое предчувствие, но так как будущее постоянно меняется, оно создавало неясные и ужасающие образы во время сна. Обычно это происходило с магами. Некоторые с особыми талантами были особенно чувствительны. До того, как демон Тарвис 8 уровня сбежал, Линку и Рири и всем остальным снились кошмары. Реальность доказала их правильность. У Селин, очевидно, не было проблем со здоровьем. Ее щеки были румяными, а кожа чистой. Она была пухленькой, и глаза у нее были светлые. Она была очень здорова, так что это должна быть 2-я ситуация. Она все еще была погружена в свой кошмар. Обеспокоенная, она сказала, «Я не знаю, почему я вдруг получила эту силу. Думаешь, кошмары как-то связаны с этим?» В глазах Селин Линк был авторитетом маги. Они тоже были очень близки, поэтому она, очевидно, пошла к нему, чтобы поговорить о чем-то личном, как кошмары. Линк утешил ее. «Должна быть какая-то связь, но это небольшая проблема. Скажи мне, что тебе снится в кошмарах? Они действительно страшные». Глаза Селин были полны страха. «Мне приснилось, что выжженный хребет превратился в море крови. Трупы плавали повсюду. Вокруг бежала куча размытых черных теней. Они были так быстрые и убивали всех, кого видели. Тень увидела меня, и я побежала, но я не смогла выбраться отсюда. Я тоже тебя видела, всего в крови. Ты кричал, а Люси лежала на земле. Ее глаза были открыты, но она была мертва. Ах, я не могу говорить об этом». Когда она говорила, Селин была тронута ужасными сценами в ее кошмаре. Слезы навернулись на глаза и покатились вниз. Линк остыл. Увидев Селин такой, он почувствовал нежную привязанность к ней. Он невольно потянул ее за руки и прошептал, «Все в порядке, это просто сон. Я здесь, чтобы поддержать тебя». Селин слегка кивнула. Линк выглядел спокойным, но внутри все было наоборот. В его голове снова прозвучал голос меча повелителя бурь. «Малыш, родословная, управляемая душой, обладает очень сильными способностями предсказания. Этот сон, вероятно, сбудется. Я знаю, как маг, он определенно не упустит из виду такое очевидное предчувствие опасности». Подумав немного, Линк сказал, «Селин, пойдем, я отведу тебя к кому-нибудь». Сначала он хотел найти Милду в одиночку. Услышав этот сон, он не осмелился оставить Селин в выжженном хребте одну. Не думая слишком много об этом, Селин кивнула. Линк вытащил Селин из хижины и столкнулся с Джикером. Большой парень, казалось, уже получил сообщение Люси и был занят организацией защиты выжженного хребта. Увидев Линка, он подошел и отдал честь. «Господин», глядя на него, Линк понял, что аура воина Джикера поднялась до 5-го уровня. Эпическое боевое искусство было экстраординарным. В течение короткого периода времени у Джикера был прорыв. Это было здорово. Линк сказал, «Я чувствую, что произойдет что-то плохое. Могут быть неприятности. Предупредите лагерь, что все маги должны быть начеку». «Я понимаю». Линк думал о чем-то другом. «Элиард все еще на выжженном хребте?» Джикер кивнул. «Он всегда был здесь. Недавно он помогал с башней магов». «Хорошо. Если, и я имею в виду, если что-то случится, защитить его». Утвердительный ответ. Джикер стал торжественным. Он чувствовал опасность в тоне Линка. «Отлично. Принцесса Милда покинула лагерь, но уже слишком поздно. Я беспокоюсь, что она может столкнуться с опасностью, так что я собираюсь вернуть ее. Безопасность лагеря в это время зависит только от вас». Джикер ударил кулаком по груди, обещая быть солдатом. Линк кивнул и вызвал ветер Фенрира. Он помог Селин подняться на зверя, а затем забрался к ней сзади. С низким ревом Фенрир бросился вперед. Скорость ветра Фенрира была около 76 ярдов в секунду. Но даже на такой скорости Линк проехал более 10 миль, так и не увидев принцессу высоких эльфов. Он чувствовал лишь слабое присутствие маны. «Похоже, принцесса также использовала магию для быстрого путешествия», сказал Линк Селин на руках. Выжженный хребет был очень маленьким. Селин также видела окружение Милды, так что она засомневалась. «Ты говоришь о той группе высокомерных эльфов? Я видела, что они не были вежливы с тобой». Линк кивнул. «Они действительно были не очень вежливы, и мне они тоже не нравятся. Но по сравнению с альянсом между нашими расами, это всего лишь мелочи. Я не могу позволить ей попасть в неприятности на моей земле. Зрелый лорд никогда не позволит личным делам влиять на политику. В политике не было никаких отношений, только интересы. Без интересов даже семья могла бы разорвать связи. Конечно, Линк не будет идти до такой степени. У него была своя собственная прибыль. Для принцессы Милды его суть в том, чтобы убедиться, что с ней ничего не случится, пока она здесь, чтобы она не попала в беду». Во время разговора они прошли еще милю. Линк внезапно остановился. «А, почему мана исчезла? Осталось еще 4 километра от пирса. Это была низменность с небольшими холмами повсюду, и она имела неясный вид. Без маны для руководства Линк остановился. Он был готов заставить Фенрира подняться на холм, чтобы наблюдать. Однако, как только он подумал об этом, десятки черных теней выскользнули из холмов. Затем Линк услышал хриплый голос приказа. «Стреляй!» Были щелчки триггеров, а затем свист стрел, разрывающих воздух. «Осторожно!» Селин задумчиво закричала, прежде чем замолчать. Когда-то она была могущественным воином с богатым боевым опытом. Она знала, что не должна отвлекать Линка прямо сейчас. Линк отреагировал очень быстро. В тот момент, когда появились черные тени, его взгляд ожесточился, и он активировал Эдельвейс, защитное заклинание 5 уровня. Затем он выпустил единственный направленный взрыв пламени в тени. Когда враги стреляли стрелами, взрыв пламени также взорвался. С бумом конусообразный прилив пламени хлынул в сторону теней. Однако то, что произошло дальше, шокировало Линка. Тени отреагировали также очень быстро. Линк использовал всего 0,3 секунды, чтобы выпустить взрыв пламени в 32 ярдах. Заклинание имеет диапазон более чем на 20 ярдов, но враг уклонился. В дополнение к уклонению, он также атаковал. Линк был ошеломлен. Он подумал, почему они так уверены, что стрелы могут прорваться сквозь мое защитное заклинание. На всякий случай Линк вошел в состояние абсолютного фокуса. Время замедлилось мгновенно. Он обнаружил, что стрелы были ненормальными. Они были покрыты синими пятнами с жутким синим свечением вокруг. Сквозь свечение он мог видеть большое количество маленьких рун. А нет, он думал, это суперантимагические стрелы. Мой Эдельвейс их не остановит. Суперантимагические стрелы использовали магическое золото, сделанное из алхимии. На них были вырезаны магические помехи до 5 уровня. Они отличались от обычных антимагических стрел. Вместо того, чтобы использовать силу для прорыва защитных заклинаний, они разрушали заклинания, нарушив структуру маны заклинания. Обычно эти стрелы могли уничтожать защитные заклинания до 6 уровня. Из-за чрезвычайной скорости стрел у большинства магов не было времени активировать заклинания до этого уровня. Именно поэтому суперантимагические стрелы были известны как криптонит мага. Линк среагировал быстро. Чувствуя опасность, он использовал последнюю десятую долю секунды, чтобы применить свой непревзойденный навык, пространственную линзу. С легким жужжанием воздух начал закручиваться. Рябь появилась в воздухе вокруг Линка и Селин. В следующем случае стрелы выстрелили в искаженный воздух. Пространственная сила может повлиять на все. Пока его сила не превысила предел магии, Линк мог контролировать искажения, чтобы остановить стрелы. Пределом стал пик уровня 7. Это было не потому, что пространственная магия не могла этого сделать, а потому что заклинания на уровне 7 влияли на структуру пространственной маны, заставляя ее разрушаться. Очевидно, несколько стрел находились далеко от вершины 7-го уровня. В искаженном пространстве стрелы вырезают прямые пути. Они пронеслись мимо Линка и Селины и выстрелили, не причинив никакого вреда. Отступаем. Черная тень была прямой. Увидев, что ни одна стрела не попала в цель, он тут же попытался отступить. Но как Линк мог отпустить их так легко? Глава 249. Есть более чем одна принцесса высоких эльфов. Пустыня Ферди, сумерки. Их было более 15 человек. Они двигались с чрезвычайно высокой скоростью и рассеялись в тот момент, когда вошли на территорию. Когда Линк бежал вверх по небольшому холму на ветру Фенрира, самый быстрый был уже более чем в 150 футах. Кроме того, эти лазутчики использовали местность дикой природы Ферди, чтобы спрятаться от взгляда Линка. Линк оглянулся, прежде чем решительно направиться к фигуре спереди. От внезапной атаки ранее, лидер группы сказал только два слова. Он даже пробрался в толпу, прежде чем дать сигнал начать, и носил ту же черную кожаную броню, что и другие его подчиненные. Тем не менее, Линк уже обнаружил слабые колебания в своей боевой ауре и настроился на цель. Этот черный кожаный бронированный лазутчик бежал, спасая свою жизнь, через пустыню Ферди. Время от времени он оглядывался назад с выражением паники на лице. Расстояние между Линком и ним постепенно сократилось со 150 футов до 135 футов, а затем и до 120 футов. Территория перед ними была открытая и больше не предоставляла никакого убежища лазутчикам. Линк был готов нанести первый удар. Однако Селин, которая сейчас была у него на руках, внезапно крикнула: «Линк, остановись! Это опасно!» У Линка были сомнения в сердце, когда он увидел взволнованное выражение лица и движения этого лазутчика. Он казался совершенно другим с того времени, когда спокойно командовал схемой проникновения. Он должен был быть более сдержанным. Поэтому Линк подозревал, что он просто притворяется. Предупреждение Селин затем еще раз доказало его подозрение, и он немедленно остановил Фенрира. В тот момент, когда он остановил свои движения, Линк мог чувствовать слабые магические колебания, исходящие из земли. Затем он наложил на себя орлиное заклинание и наблюдал особенности на земле. То, что он увидел, потрясло его. Сквозь тонкий слой гравия на земле, умело используемый в качестве маскировки, Линк увидел зловещее, темное свечение, которое источало чрезвычайно слабую темную энергию. От колебаний, это был темный магический круг 6-го уровня силы. Если бы Селин не предупредила его об опасности, он бы не заметил этого слабого колебания и бросился бы прямо в этот магический круг. После чего они оба были бы серьезно ранены, если бы он вовремя не среагировал на эту ловушку. Линк почувствовал дрожь по спине. Затем он огляделся в поисках лидера лазутчиков, но его уже нигде не нашли. Лидер ранее скрывал всю свою власть. Однако в тот момент, когда он понял, что его козырь не сработал в его пользу, он немедленно принял решение бежать. Скорость передвижения этих лазутчиков также была возмутительной. Они были немедленнее, чем упыри в темном лесу. Кто, черт возьми, эти ребята? Насколько они сильны? У Линка все еще было много вопросов, которые он все еще не понял. Хотя имя Вейвера было на письме, Линк чувствовал, что это была только техника кодирования, используемая лазутчиками. Как зловеще! Линк нахмурился. Затем он отошел на 30 футов назад, прежде чем выстрелить стеклянным шаром в сторону темного магического круга. Бум! Магический круг был активирован, и 15-футовый столб ужасного синего пламени вырвался из земли. Затем он поднялся на высоту 90 футов, прежде чем медленно распадаться. Несмотря на то, что он был более чем в 30 футах от сердца заклинания, Линк все еще мог чувствовать тепловые волны на своей коже. Заклинание 6-го уровня, сердце бездны. Линк облегченно вздохнул и почувствовал, что Селин дрожит сзади. Затем он взял ее за руку и утешил. «Все в порядке. Даже если мы наступим на него, я транспортирую тебя с помощью телепортации». Селин просто кивнула, прежде чем сказать: «Линк, мой кошмар действительно сбудется». Она начала лучше понимать свою вновь обретенную силу. Она поняла, что перед лицом неминуемой опасности в ее голове появится предчувствие, вплоть до создания ясного образа. Ранее она остановила Линка просто потому, что увидела страшный синий столб пламени в ее голове. Линк тогда заверил: «Не сбудется. С того момента, как ты рассказала мне о кошмаре, будущее уже начало меняться». Пока Линк говорил, он смотрел в сторону порта. С этого направления он не мог почувствовать присутствие принцессы Милды. Таким образом, у него не было больше никаких подсказок о том, где продолжать поиски. Затем Линк поехал на ветре Фенрира обратно вниз по холму и приказал ему обвести область, в то время как он тщательно наблюдал за ее периметром. На земле 35 арбалетных стрел. Ранее противник выпустил только 22 арбалетных стрелы. Остальные 13 должны быть выстрелены, когда Милда проходила мимо. Однако в этой области нет остатков каких-либо магических колебаний. Два высоких эльфа, казалось, растворились в воздухе. «Подождите, это пятно крови». Линк сконцентрировался и заметил несколько камней на землю на его пути. Потом он заметил пятна крови на камнях. Они были темно-красного цвета, похожие на пятна крови человека. Затем он поднес их близко к носу и поднял слабый лесной аромат со скал. «Это кровь высших эльфов. Они должны быть ранены. Но куда они направились?» — спросила Селин, нахмурив брови. «Должно быть, они использовали заклинание транспортировки. Однако самое дальнее расстояние транспортного заклинания составляет не более мили. Должно быть, после этого они продолжали бежать пешком. Мы понятия не имеем, куда они ушли. Хотя миля была недалеко, другая сторона была ранена и в состоянии паники. Они будут концентрироваться только на своем выживании и сделают все возможное, чтобы скрыть свое присутствие. Они также убегали как можно дальше от места сражения, что затрудняло их обнаружение». Линк задавался вопросом, обвинит ли Милда его в том, что он был вдохновителем этого убийства, заставляя ее избегать его. Однако проблема заключалась в убийцах. Они также должны искать высших эльфов. Судя по их ранениям, они были бы обречены, если бы были обнаружены врагом. Они пропали без вести на его территории, и принцесса Милда была случайно старшей дочерью королевы высоких эльфов. Она также была лучшим кандидатом на следующую королеву эльфов. Если бы он не смог безопасно вернуть ее на остров Рассвета, у него не было бы спасения от высших эльфов. Немного подумав, Линк повернулся и помчался прямо к береговой линии. Он обладал свежей кровью высокого эльфа. Хотя это может быть бесполезно в его руках, Венс может быть в состоянии отследить человека, использующего эту кровь. Пока он мог определить точное местоположение Милды, он мог отправиться туда и спасти ее немедленно. Когда Линк подумал об этом, он увеличил скорость ветра Фенрира и побежал на полной скорости к Венсу. Однако Линк остановился всего через несколько шагов. Затем он колебался некоторое время, прежде чем отправиться в противоположном направлении прямо к выжженному хребту. «Разве ты не был готов найти Венса? Почему ты повернул назад?» — Селин сказала. Она действительно была умной женщиной. Она уже догадалась о намерении Линка, несмотря на его молчание.